Когда речь закончилась, практически одновременно завибрировали телефоны у меня и у принцессы. Мне звонил дед, а он сейчас был при императоре, как я полагал, и помогал ему готовить это самое обращение, которое мы прослушали, да и вообще помогал советом. «Привет», — проговорил я, отходя к окну, чтобы не мешать разговору Варвары. «Слышал императора, вижу, информацию ты донес». «Донес, донес, я буквально на расстоянии видел, как он наглаживает свою бороду, и до тебя кое-что хочу донести. В аэропорт Ялты вылетел борт номер один, который вас заберет сюда. У вас есть примерно 3 часа, чтобы собраться и доехать до аэропорта. Думаешь, в столице будет безопаснее?» – спросил я, прикидывая, как выстраивать оборону дворца. Хотя, с другой стороны, кто в здравом уме будет нападать на дворец, а кто в здравом уме будет подводить сборную эскадру разных стран к Крыму? Да, уж в современных реалиях все путалось, и наверняка сказать было что-то очень сложно. «Безусловно, будет безопаснее, чем под пушками десятков кораблей», — хохотнул дед. «Или ты их еще не видел?» «Видел, конечно», — ответил я и оглянулся, чтобы поймать на себе встревоженный взгляд Белы. «Хорошо, будем готовы». «Отлично, дед, конечно», — был встревожен, но сейчас находился в довольно-таки добродушном расположении духа. «Буду ждать тебя тут». Варвара дала отбой примерно в одно время со мной. Отец звонил, коротко, чуть ли не по-армейски сказала она. «За нами уже выслали борт». «Я знаю», — кивнул я, подходя к ней и беря за руку. «У нас 3 часа на сборы», затем я обернулся к бабушке. «Белла, ты летишь с нами». «Это еще зачем?» — спросила та, игриво щурясь. «Мне и тут неплохо, а в столице у меня запасов таких нет». «Затем», — сказал я нарочито серьезным тоном, «что я не хочу тебя тут под руинами искать». «Ладно, ладно», — та подняла руки, словно сдаваясь. «Лечу с вами». Но собраться мы не успели. Глава 19. Практически одновременно сработало мое паучье чутье, выдав нехилую порцию чувства приближающейся опасности. И тут же отправленные мною в Ливадию пауки принялись наперебой присылать зрительные кадры неизвестных людей в черной одежде, которые практически беззвучно уничтожали охрану дворца. Вот сволочи! И вообще, зачем нападать на Ливадию? Разве что, срочно уходим! Крикнул я, выбегая из своей комнаты. Кто-то в окружении императора, осведомитель западных спецслужб. Что случилось? Принцесса выскочила с раскрытым чемоданом, в котором вряд ли находилась и треть ее вещей. «На нас напали, напали на Ливадию», — ответил я, параллельно стучась к Вале. «А это значит, что заглянут и к нам, когда там тебя не найдут». «Уже иду», — отозвалась Валя и появилась в дверях буквально через несколько секунд с одной небольшой дорожной сумкой. «Куда двигаться?» На Белле, появившейся из небольшого коридорчика, который соединял входы в несколько подвалов, уже была надета дорожная одежда, удобная, но вместе с тем и шикарная. За спиной у нее крепился не менее изящный рюкзак, который подозрительно позвякивал в такт ее шагам. Хотя, почему подозрительно? Понятно, что из всего, что находилось в поместье, она забрала лишь несколько бутылок какого-то особого шампанского. «Но я же не могу без вещей», — начала было протестовать Варвара, на что Валя подхватила ее чемодан, одним широким движением застегнула его и вручила сестре. «Конечно», — кивнула она, сохраняя предельно серьезное выражение лица. «Без головы-то попроще, чем без вещей». Я усмехнулся подобному замечанию и подумал, что в некоторых случаях на Валю даже надежнее полагаться, чем на кого-либо еще из моих друзей. В этот момент послышались звуки битого стекла и стремительный свист, словно прохудился огромный баллон или надувной шар с воздухом. «Они штурмуют с парадного входа и, судя по всему, оцепили задний выход», спокойно, словно рассказывая нам прогноз погоды на ближайшие дни, проговорила Белла. «Попробуем преподнести им сюрприз», она махнула нам рукой. «За мной». Мы двинулись в тот самый коридорчик, из которого она только что вышла. Последнее, что я увидел, это клубы дыма, заполнившие гостиную, где мы только что были, и, кажется, смутную фигуру в противогазе. «Архас, они что, обычным газом решили нас взять?» – спросил я, не особо надеясь, что мой ментальный учитель каким-нибудь образом сможет проанализировать состав газа. «Или все-таки что-то магическое?» «Магическое, разумеется, к моему удивлению», – ответил Архас, и при этом его голос выражал сильную озабоченность. «Вам бы поторопиться. Это, конечно, не смертельная отрава, но усыпляет на раз-два. Достаточно вдохнуть совсем немного, а распространяется, сам видишь, Почти моментально. Прибавим ходу, попросил я, так как именно я замыкал процессию. Противник применил усыпляющий газ. О, отозвалась Белла откуда-то издалека. Значит, хотят захватить в плен. Что ж, не доставим им такого удовольствия. Живее, живее, лапками работаем. Мы спустились по узкой лестнице, которая умудрялась вилять в подземном пространстве так, словно ее не вырубали намеренно, а она следовала естественному рельефу. Впрочем, возможно, так оно и было. В самом низу спуска, в особо темном месте, где не было видно низги, Варя зажгла небольшой огонек на ладони, чтобы видеть, куда ступает ее нога. Но Белла тут же зашипела на нее что-то нечленораздельное и, скорее всего, на итальянском. Свет тут же погас. Через несколько минут бабушка пропустила девушек вперед, а сама дождалась меня. «Что случилось?» – спросил я едва уловимым шепотом, который сам едва услышал сквозь топот ног наверху. «Запечатаем проход», – ответила Белла столь же тихим голосом, больше похожим на дуновение ветерка. Она пропустила меня вглубь, а сама сплела легкое, но очень изящное заклинание. И тут порода вокруг ожила. Казалось, целая скала подвинулась, преграждая путь преследователям, если они все-таки взяли наш след. «Аво!» – шепотом восхитился я. «Теперь можно говорить в полный голос», — ответила на это бабушка. «Они нас все равно не услышат». А затем она обернулась вслед ушедшим немного вперед девушкам. «А вы можете зажигать огонь, его тоже никто не увидит. А они не смогут пробиться через этот завал?» Я показал большим пальцем нам за спину. «Даже если среди них есть эфирник», — проговорила Белла, самодовольно улыбаясь. «Это заклинание будет ему не по зубам. Оно исключительно мое и пригодно только для этого места». Специально готовилась, поинтересовался я, прикрывая глаза от внезапно яркого света на ладони принцессы. «Ты не забыл?» – спокойно ответила бабушка. «Эфирники в этой стране до сих пор вне закона. Из-под земли мы выбрались позади виноградников, но еще на территории Арианды. И вот тут нас ждал неприятный сюрприз. Сколько бы ни было групп захвата задействовано для операции, обложили они местность со всех сторон. К счастью, мое эфирное зрение помогло заметить неприятеля раньше, чем он заметил нас. Штопор, распорядился я, добудь мне командира той группы, что выше по склону. Видишь их? Конечно. Как всегда восторженно откликнулся штопор. Сейчас все будет сделано. Фамильяр скрылся в темноте, а я поразился его способностями. Даже зная, куда он направился, я его не увидел. «Белла», — проговорил я, забравшись обратно в проход, где дожидались меня бабушка и принцессы. «Там засада. Как уходить будем?» Перед ответом последовала непереводимая игра слов на итальянском. «Надо было думать, что они нас обложат со всех сторон», — сказала Белла уже на русском. «Нам бы надо добраться до автомобиля, а он стоит как раз выше по склону, где и засела диверсионная группа». Бабушка потерла пальцами лоб, словно так могла улучшить мысленный процесс. «Не знаю, наконец», — произнесла она, показывая, что ей совершенно ничего не приходит в голову. «Могу предложить лишь дождаться, пока они сами не свалят. Мы не можем ждать у моря погоды», — ответил я. «Тем более, они могут окопаться надолго, а у нас скоро самолет. По счастью, не рейсовый», — усмехнулась на это Белла. Принцессы сидели на небольшом выступе, бледные и притихшие. Тут сверху послышалась какая-то возня. Я выглянул и тут же опешил, не веря своим глазам. Штопор, превратившись размерами с доброго коня, тащил в передних лапах отчаянно брыкающегося человека в черной униформе без знаков различия. И все это в абсолютной тишине, так как кричать человек не мог, его рот был наглухо запечатан паутиной. Решение пришлось принимать молниеносно. Языка нужно было допросить, а делать это где-либо на поверхности было не с руки. Пришлось показать жестами штопору, чтобы тащил его к нам. Спустив пойманного неприятеля вниз под неодобрительным взглядом Беллы, я усадил его к стене, а фамильяра посадил напротив. Затем показал человеку жест, означающий вести себя тихо, интересуясь у него, понял ли он, что я от него хочу. Человек кивнул, и тогда я попросил штопора вынуть у того изо рта паутину. «Будешь тихим, будешь жить, понял?» — спросил я неприятеля. И тут, к моему удивлению, он помотал головой, а затем выдал поток слов, на его счастье, тихий, из которого я понял, что русским он не владеет. «Француз», — с некой брезгливостью в голосе выдохнула бабушка. «Хочешь, я сама допрошу, я немного знаю их язык». Я кивнул. «У нас есть толмаческая магия», — сказал в этот же момент Архас. «Активировать? А что это даст?» — решил уточнить я, а затем подумал, что вопрос излишний. Впрочем, давай, валяй. Ты сможешь понимать его, сказал мой ментальный учитель, одновременно активируя скрытые процессы в моем организме. А вот говорит пусть Белла, я явственно услышал вздох обожания. Ты пока еще не сможешь этого делать. Кто ты такой? Тем временем спросила бабушка у пойманного нами лазутчика. Зачем вы к нам пришли? Как я мог понять со своими новыми умениями? Французский язык у бабушки оставлял желать лучшего. Но пойманный нами человек понял ее и кивнул, хоть и поморщился от того, как исковеркали его родной язык. Я давал присягу и потому не могу вам ответить, сказал лазутчик и выпрямился, даже слегка приосанись при этих словах, словно он чувствовал гордость от того, что молчит на пытках. Хотя я почему-то был абсолютно уверен, что никаких пыток он просто не выдержит. Не та все-таки была у него закалка. «Штопор, можешь его припугнуть?» – попросил я. «Но желательно так, чтобы он жив остался. Припугнуть могу, конечно, могу», – радостно ответил мне фамильяр. «Но жить не знаю», – он даже приуныл. «Может от страха умереть. Постарайся все-таки без летального исхода», – сказал я и мысленно улыбнулся, подбадривая штопора. «Но, если что, сходишь за новым». Даже не ответив мне, фамильяр засучил лапками, словно куда-то сильно спешил или о чем-то сильно переживал, а затем явно изменился, враз потеряв свою привлекательность. Раам, откуда-то из-под жвал показалась дополнительная челюсть на хитиновом отростке и щелкнула в миллиметре от носа задержанного нами человека. Тут же в достаточно ограниченном помещении повеяло воздухом из кишечника, и, кажется, пол под лазутчиком стал мокрым. «Ай, мама!» – вскрикнул он, но тут же его рот опять оказался запечатан паутиной. «Тихо!» – я вновь показал приложенный палец ко рту. «Ну что, будешь отвечать на вопросы или пойдешь погуляешь с нашим другом?» – спросил я, указывая на фамильяра. Белла быстро перевела ему суть моего вопроса, хотя я уверен, что он и сам его отлично понял, и залопотал по-своему быстро-быстро, показывая на штопора и выставляя вперед руки. «Перевести?» поинтересовалась у меня Белла. Я только покачал головой. От запаха мочи хотелось закрыть нос, и мне просто физически было нужно быстрее все это закончить. Суть сбивчивой речи пойманного нами лазутчика сводилась к следующему. Нам отдали команду прикрывать группу, прочесывающую Ливадию. Сверху почему-то были уверены, что принцесса там, а не в Санкт-Петербурге. Но во дворце никого не оказалось. В этом случае нам предписано рассредоточиться по соседним усадьбам, так как интересующая нас особа может быть там. «Зачем вам принцесса?» – спросил я, а Белла перевела. «Мы должны были захватить ее в заложники, чтобы император стал сговорчивее и отдал бы то, что у него требуют». «Логично», – произнес я, ни к кому особо не обращаясь, а затем подумал, что их приказы могут иметь и более глубокую структуру, если можно так выразиться. «А если цель достигнута не будет?» – решил уточнить я на всякий случай. Какие действия предпримут в этом случае? Если в течение часа не будет доложено о захвате принцессы, трясясь ответил лазутчик, то корабли, стоящие на рейде, получат приказ уничтожить весь этот берег Крыма, погребя и интересующую особу. А это еще зачем? Спросил я, сильно удивленный последним обстоятельством. Чтобы понимали, у нас серьезные намерения, и тут он снова попытался выпрямить спину, хотя в его положении это было действительно смешно. «Да это понятно, что вы к нам не дружить пришли, но это уже перебор», – проговорил я, попутно решая, что делать с этим самым языком, который в дальнейшем только обременял бы нас. Но додумать я не успел. Сначала вдалеке, а затем все нарастая послышался характерный гул вертолетного винта и почти сразу выстрелы из переносных ракетных комплексов. «Ничего себе, вы за принцессой пришли», – сказал я, обращаясь к пленному. Но тот лишь пожал плечами. «Мы, группа прикрытия», — сказал он, пытаясь хоть как-то встать с мокрой и холодной земли. «У нас должны быть средства защиты. Штопор, разберись, пожалуйста», — попросил я, даже не желая представлять, что мой фамильяр сделает с этой самой группой прикрытия. «Только не издевайся, пожалуйста». «А с этим что?» — поинтересовался он, а затем, уловив, видимо, мое непонимание, добавил. «Его уничтожить? А то вдруг он вам навредит, пока меня не будет». «Не навредит», — ответил я, — «да и нельзя его уничтожать, я ему слово дал, придется с собой тащить». Тем временем звук приближающегося вертолета нарастал. «Мы почти на месте», — пришло мне сообщение от Мария. «Ну ничего себе, вы нас встречаете салютами. Это не мы», быстро набрал я в ответ. «Это диверсионные группы, будьте осторожны. Мы же будем ждать вас у дороги за Ариандой». На поверхности послышались далекие вскрики боли и затухающие агонии. Затем несколько криков ужасов и снова боли. Затем тихие стоны умирающих. Что порезвился вовсю, не стесняясь в своих действиях, как я понял, что именно он делал, я знать не хотел. Я высунулся из укрытия, и как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из уцелевших членов диверсионной группы выпустил по подлетавшему вертолету ракету, и пока она еще не долетела, уже лишился головы, плеская фонтанами крови в бледное небо и заливая потом землю. А ракета тем временем все-таки попала в вертолет. В самый последний момент я сообразил, что надо было бы ее оттянуть в сторону энергетической паутиной. Но я не знал, попаду ли в такую маленькую ракету и за такое короткое время. Да и хватит ли у меня дальности, в прошлый раз на 300 метров не хватило, а тут было и побольше. Уже над самой землей, пытаясь экстренно приземлиться, вертолет полыхнул. Я видел, как из него высыпались три человеческие фигурки и откатились в сторону. Ну, ладно, хоть эти уцелели. И тут я получил чувствительный тычок в спину и бок. Из-за того, что отвлекся на зрелище в небе, я совсем забыл о нашем пленном языке. А ему только того и надо было. Совершив головокружительное и неимоверно стремительное движение, он выбрался из прохода, попутно толкнув меня связанными паутиной руками, и ринулся прочь. Белла потом сказала, что они даже не смогли уследить, когда наш лазутчик начал действовать. То ли у него была магия стремительности, то ли отведение внимания, но как бы там ни было, ему удалось бежать. И это было совсем нехорошо. Через минуту-полторы я услышал хруст и подумал, что так мог бы звучать сломанный позвоночник. А затем угасающие стоны, кажется, какое-то заклинание на чужом языке. Я оказался прав. Это было совсем нехорошо для него. Он убегал. Тут же попытался оправдаться штопор. Значит, нарушил договор. Я его победил. Победил, согласился я, понимая, что теперь без пленного диверсанта руки у меня развязаны. Ты вообще молодец, хвалю тебя. Правда, штопор как раз прискакал ко мне и, осев на задние лапки, принялся тереться об мою ногу. Я так рад, я всех победю. Правда, и тебя защитю. Тех, что выпрыгнули с вертолета, на всякий случай решил предупредить я, убивать не нужно, это друзья. И вообще, иди-ка ты на всякий случай обратно, я подставил руку, от греха подальше. А если враги, поинтересовался тот, уменьшаясь и покорно взбираясь на руку. Что тогда, я тебя тут же выпущу, заверил я фамильера, обещаю. Мария и его двоих подручных мы встретили возле самой дороги. Они залегли в кювет, выжидая, пока кто-нибудь пойдет проверять, уцелел ли кто-то из прилетевших на вертолете. Но никто не шел, так как конкретно эту диверсионную группу штопор помножил на ноль. Зато пришли мы. При виде меня Мария встала и отряхнулся. При этом я чувствовал, что он мониторит окружающую обстановку так же, как и мы с Беллой. «О, мамма миа», — сказал он, увидев мою бабушку. «Белла, какой приятный сюрприз. Не могу ответить взаимностью», — фыркнула на это бабушка и отвернулась. Спутниками Санданата оказались молодой парень, подозрительно напоминающий своими чертами самого Мария, и статная девушка с черными, как смоль, волосами и типичными для итальянок чертами лица. «Я так понимаю, ты не на эту заварушку нас позвал, а вообще, решил уточнить у меня Санданата. Если из этой выберемся», — хмуро ответил я, оглядывая наш небольшой отряд и проверяя, что все в сборе. «Есть сомнения?» — поинтересовался Мария. «Там на рейде», — сказал я, кивнув в сторону близкого моря, стоит целая флотилия из 4 десятков кораблей, и чует мое сердце, они сюда не на экскурсию и не в круиз прибыли. Да какие там прибыли? Попытался пошутить Санданата, но, увидев мое лицо, осекся. С ними мы вряд ли что-то сможем сделать, так что надо уходить. В последней фразе явно слышался вопрос. Я бы с удовольствием подвез вас на своем вертолете, но он, к сожалению, разбился при неудачном приземлении. А Мария, оказывается, любил похохмить, чего я совершенно не заметил при первом разговоре с ним. «У меня тут есть специальный гараж с бронированным автомобилем», — мрачно проговорила Белла, — «на случай внезапного побега. Вот только водителя я отпустила, чтобы спасался. Кто-нибудь умеет водить?» «Я могу», — внезапно отозвалась Валя. «Я любила всякие самоходные тележки. То, что предстало перед нами, выглядело, скорее, как доисторический монстр, нежели как самоходная тележка. Длинная, сравнимая с лимузином авто, но из толстого, покатого металла, который, как я понимал, не возьмут не только пули, но и большая часть заклинаний. «Странно еще, как вас ПВО не сбило», — сказал я Мария, когда мы уселись в машину. «Оно тут вроде бы всегда начеку». «Обижаешь?» — ответил на это Сандоната. «У меня допуск на полеты есть». «Вблизи Ливадейского дворца», — хмыкнул я, выражая скепсис данным обстоятельствам. «Ну-ну, я просто не сомневался, что не обошлось без каких-то эфирных штучек для прикрытия. Впрочем, сейчас это было неважно». «Валя», — сказал я, прикидывая, что время для поисков принцессы у выпущенных на берег групп истекает. «Гони, как только можешь быстро в аэропорт, только довези нас целыми. Сестра умеет ездить с ветерком», — сказала на это Варвара, довольно улыбаясь. «Я с ней ездила». Принцесса не соврала, Валя водила здорово, плавно и быстро. Впрочем, бронированная, тяжелая машина и не могла разогнаться слишком быстро. Тем временем Варвара со остервенением рылась в своей сумочке. «Что-то забыла», — поинтересовался я, не скрывая иронии. «Телефон не могу найти», — ответила она, посмотрев на меня серьезно и даже осуждающе. «Нужно позвонить адмиралу Кузнецову, он тут командует обороной полуострова». «Так давай я тебе позвоню», — предложил я, не понимая, почему мы еще не использовали этот самый простой вариант. «Точно», — она хлопнула себя ладонью по лбу. «С этими приключениями я уже сама не своя». Телефон отозвался откуда-то сзади. Оказалось, что принцесса запихнула его в чемодан, где он успешно и пролежал до сей поры. Достав телефон, она с не меньшим остервенением принялась рыться в записной книжке, приговаривая что-то себе под нос. «Вот он, есть!» — вскрикнула она так громко, что у меня даже заложило уши. А Варвара тут же набрала номер. «Здравствуйте, Владимир, это Варвара, узнали?» «Так точно, по-военному сухо, но весьма тепло», — отозвался ее собеседник. «Чем могу быть полезен?» «Я сейчас с друзьями в Крыму», — она попыталась подыскать какие-то слова, но решила говорить, как есть, напрямую. «Хочу сообщить о готовящейся атаке на побережье вражеской эскадрой, что стоит в нейтральных водах». «ХМ», — откашлялся Кузнецов, гася, как я понял, возглас удивления. «Откуда такая информация? Мы только что допросили офицера из вражеской десантно-штурмовой группы, так что, можно сказать, информация из первых рук». Фразы в разговоре с адмиралом у принцессы тоже стали получаться рубленными, но конкретными. «Что ж, спасибо за информацию», — ответил Кузнецов. «Готовлю оборонительные батареи. У меня еще только один вопрос», — проговорила Варвара голосом, в котором буквально прорывался тон маленькой девочки. «А мы выдержим этот удар, если что, а черт его знает», — усмехнулся адмирал, но тут же сам себя одернул. «Вообще-то должны, у нас тут недавно все ПВО модернизировали. Держитесь и удачи, адмирал. Она нам всем нужна», — сказала на это Варвара и отключилась, а затем уставилась на меня, но смотрела сквозь, словно и не видела вовсе. Мы как раз проезжали по дороге над самым морем, когда небо на горизонте расцветилось яркими огнями. «Валя, слишком поздно», — сказал я, — «тормози». Она затормозила на удобной площадке. Я выскочил из машины и в несколько огромных шагов оказался над самым обрывом. Казалось, небывалый метеоритный дождь пролился над Черным морем. Но нет, эта вражеская эскадра выпустила несколько сотен ракет по берегу Крыма, где, по их мнению, могла скрываться принцесса Российской империи. И теперь все они летели прямо на нас. Глава 20. Отражаясь в темной воде моря, ракеты неуклонно приближались к нашему берегу. Я стал прикидывать, как мне нужно масштабировать свое зеркало, чтобы отразить их все. Но тут словно ответом на мой невысказанный вопрос полыхнуло сзади. Звук от залпа противовоздушной обороны оказался столь громким, что нам, всем семерым, заложило уши. Яркие точки с неимоверной скоростью пронеслись из-за спин над нашими головами и впились в надвигающийся рой ракет. Я плохо понимаю в немагических снарядах, но тут, как я видел, были и ложные цели, и поражающие боеголовки, и ловушки, и сбивающие с курса объекты. Одним словом, самая настоящая купольная защита. А я-то думала, чего они последний год зачастили в часть фуры гонять, проговорила Белла, глядя на самый натуральный фейерверк, устроенный столкновением снарядов. А они, оказывается, как и обещали, модернизировали оборону. «Впечатляет», — сказала подошедшая к нам принцесса. «Кого-то ждет государственная награда. Меня же напрягала эта внезапная атмосфера расслабленности. Сначала я не мог понять, по какой причине, и только после того, как сосредоточился, понял, что чувство тревоги никуда не делось. Рано было еще выдыхать. Я пригляделся вдаль, скрывшуюся за светящимися разрывами ракет, эфирным зрением и увидел ровно 10 летящих в нас снарядов. Но эти были не такими, как сотни предыдущих. Эти шли под покровом эфирных щитов и были, как мне показалось, куда мощнее, чем все те, что были выпущены до этого. «Мария!» — позвал я и, когда он подошел, ткнул пальцем в сторону приближающихся ракет. «Видишь магические снаряды?» «Да», — кивнул тот, и мне показалось, что он даже немного испугался. «Они так усилены эфирниками, до предела. Рванет так, что мало не покажется. Нам не нужно, чтобы они рванули», — сказал я на это. «Вы можете поставить зеркала, чтобы развернуть их?» «Зеркала?» — нахмурился Мария, чем сбил меня с толку, ведь я в уме уже распределял усилия каждого. «Мы не знаем, как ставить зеркала. Эфирные, да, твою ж за ногу», — выругался я. «А что можете сделать?» «Я, можно я?» — заволновался штопор и запрыгал у меня в сознании. «Я могу. Мы можем поставить по паре линз, чтобы ракеты имели стандартную мощность». Мария понимал, что времени на принятие решения в обрез, поэтому торопился и говорил весьма сбивчиво. «Делайте», — распорядился я, и тут же переключился на фамильера. «Штопор?» — спросил я, понимая, что выбора-то у меня особого нет. «Ты точно сможешь сожрать эти ракеты?» «Ням-ням», — отозвался тот. «Они очень вкусные». «Смогу, конечно. Понятное дело, что во мне зародились сомнения на этот счет. А ты точно не лопнешь, деточка?» — поинтересовался я. «А то они же усиленные. Магией я питаюсь», — ответил штопор, плотоядно облизываясь, предвкушая трапезу. «Она мне ничего не сделает, а вот взрывчатка, что в снарядах, может. Но это только, если все четыре, от двух точно ничего не будет». «Давай», — сказал я, выпуская фамильера на волю. «Только будь осторожен, я тебя прошу». «Ням-ням, вкусно», — ответил на это штопор. «А давай все четыре попробуем», но это ему сделать не удалось. Один из снарядов на себя взяла Белла. Она заарканила его своей личной эфирной петлей, от которой пришел в восторг Мария, и изменила траекторию полета на противоположную. Но это было чуть позже. А до этого я понял, что не могу контролировать все 10 снарядов одновременно. Поэтому мне пришлось обратиться за помощью к Архасу. «Скажи, пожалуйста, а можно как-то разделить мое сознание на разные потоки, чтобы я успевал контролировать все?» «Разделить-то несложно», — сказал на это Архас. «Потом собрать обратно гораздо сложнее». От этого соображения я отмахнулся. «Это будем потом решать, как собрать обратно. Главное, это проконтролировать сейчас все, как полагается». На самом деле, с момента обнаружения мною магических снарядов прошло всего несколько секунд. Летели они не быстро, и эфирники поставили перед собой линзы, уменьшая силу несущихся на нас боеголовок. Я не хотел рисковать. Поэтому одним из образовавшихся потоков сознания создал эфирные зеркала и поставил их на пути уменьшившихся в силе снарядов. «Так, с этими хорошо, теперь остальные. Я не придумал ничего лучше, как создать гигантскую воронку, частично из воды, частично из воздуха, эдакую уменьшенную версию сахалинского тайфуна. И моя задумка сработала. Снаряды потеряли свою траекторию и оказались затянуты в воронку. Отлично. Теперь нужно было эту воронку со смертельным грузом подтянуть к себе и достаточно сузить, чтобы не промахнуться. Так, замечательно. Основание воронки зависло над штопором. Примите доставочку», — усмехнулся я, прицеливаясь, как можно тщательнее. «И не забудьте потом написать отзыв о нашей фирме». Он открыл пасть и, словно макароны, высосал из нее все снаряды. «Умк-умк-умк», — слышал я, когда он поглощал очередной снаряд, а в том потоке сознания, что отвечал за эту часть, слышалось немного другое. «Ням-ням, как же вкусно! Спасибо, отличная магия!» После того, как снаряды поочередно исчезли в утробе штопора, раздалось 3 далеких взрыва, после чего мой фамильяр зычно рыгнул, исторгая из пасти дым. «Вкусно!» Принцессы стояли и смотрели на него, разинув рты. Затем штопор пошевелил жвалами, словно пережевывая, и тут что-то громко хрустнуло. «Что это было?» — спросил я, озабоченно глядя на фамильера. «С тобой все в порядке?» «Все отлично», — отозвался он, семеня лапками в мою сторону. «Ты смерчем гильзы от снарядов ПВО зацепил. Вот и хрустят. У тебя жвала-то не пострадают?» — решил уточнить я на всякий случай. «А то все-таки военные разработки. Жвала-то не пострадают», — уверенно заявил фамильяр, а затем немного сбавил громкость. А вот выходить завтра будут весело. И это все на одном потоке сознания, а на другом потоке были снаряды, уменьшенные эфирниками. Я постарался подставить зеркала так, чтобы снаряды, пусть и уменьшенные линзами, шли точно к тем кораблям, которые их выпустили. Возможно, не получится ударить точно по тем же, но я не буду против, если достанется соседним. Получилось филигранно, и мы все наблюдали, как пошли вдаль от нас 6 магических снарядов, и 7-й был Биллин. Как уж она сделала то, что сделала, мы не выясняли, но то, что выглядело это невероятно эффектно, факт. Снаряд полетел обратно даже не уменьшенным. «Белла, ты же всегда говорила, что очень слаба в магии», с вопросом в голосе проговорил Мария. «Дом сам дает силы, чтобы его защищать», гордо подняв голову, ответила бабушка. «Я видел, что между ними пробежала черная кошка, но в чем это заключалось, понять не мог. Какие-то старые обиды. С другой стороны, а у кого их нет?» И в этот момент вдали раздались несколько взрывов. Наши отправленные назад посылки достигли своих целей. Меня тронули за плечо. Я обернулся и увидел Валю, за плечом которой стояла Варя. Не совсем еще хорошо разбираясь в реальности из-за разделенного сознания, я не сразу понял, что они от меня хотят. «Ты сможешь увеличить наш огонек?» – спросила Валя. «Огонек?» – Архас был прав. Разделение пока не очень хорошо сказывалось на моем разуме. «Увеличить? Зачем?» – вперед выдвинулась принцесса. Судя по всему, идея принадлежала ей. «Но вот подойти ко мне», – предложила первой Валя. «Ты же можешь как-то усиливать заклинание», – серьезно проговорила варвара. «Мне сестра сказала, что ты что-то такое делал на свадьбе Долгоруковых». «Да, было дело», — кивнул я, еще не совсем понимая, что она от меня хочет. «Мы хотим подорвать этих гадов», — она кивнула на далекую эскадру, пара кораблей в которой уже пылала. «Поможешь нам?» «Ах, это, до меня, наконец, дошло». «С удовольствием». Вперед вновь выдвинулась Валя. «Тогда мы сейчас создадим простое, но убойное заклинание, а ты доставь его по месту назначения, пожалуйста», — сказала она, буквально горя праведным гневом. «Да без проблем», — ответил я, собирая в этот момент потоки сознания воедино. «Только сделайте так, чтобы полную силу ваше заклинание обрело уже над водой, а то нас тут всех немного поджарит». «Идет», — кивнули мне девушки в унисон. «Вероятно, я первый раз видел, как они работают в паре». Принцессы взяли друг друга за плечо, а свободные руки свели друг к другу, образовав между ладонями воображаемую сферу размером с мячик чуть больше теннисного. И вот по центру этой сферы расцвел огненный цветок. Он был совсем маленьким и показался мне несерьезным. Девушки одновременно дунули, и цветок сорвался с ладоней, устремившись к эскадре неприятеля. Я поставил первую линзу, и цветок увеличился. Теперь он был размером с футбольный мяч и двигался над обрывом все быстрее и быстрее, словно рвался к морю. Вторую линзу я поставил уже над водой. Размер огненного цветка увеличился еще вдвое, став более полуметра. Но нам он казался все таким же, потому что быстро улетал вдаль. Я даже придал ему дополнительного ускорения. И уже в километре от нас я поставил третью линзу, увеличив цветок, посланный девушками, примерно до человеческого роста. Может, самую малость меньше. И вот тут произошло нечто такое, чего я никогда не видел и даже не предполагал, что такое возможно. Огненный цветок вспыхнул и раскрылся, поглощая пространство вокруг себя. И уже в следующее мгновение по Черному морю пошла настоящая волна цунами. Только не водная, а огненная. Вал пламени высотой метров 30 со скоростью быстрого катера несся на вражеские корабли. Там что-то заметили, потому что мы услышали далекие гудки. Кто-то даже, по-моему, пытался передать сигнал СОС. Поздно. Полагаю, если бы я использовал некоторые свои навыки, услышал бы панические крики матросов или что-то подобное. Но я не хотел. Я просто стоял и смотрел, как стена огня подбирается к кораблям, а затем пожирает их один за другим. Впрочем, вражеская эскадра оказалась несколько прочнее, чем мы рассчитывали. Загорелось кораблей 10 из всех, а на 5 начал рваться боезапас. Мы хорошо видели это, стоя на берегу. Еще один фейерверк на море, и на этот раз в честь нашей небольшой победы. «Так им», — проговорила принцесса сквозь сжатые зубы. Я видел, что она была не прочь повторить, вот только и первое заклинание выжило девушек весьма сильно, но им и не пришлось повторять. Выражая полную солидарность с мнением принцессы, по неприятельским кораблям ударил Черноморский флот. Взрывались и переламывались корабли. К кричали люди. Над палубами вздымался огонь, а затем все терялось в дыму, а затем рвался боекомплект. На это можно было смотреть еще долго, но нас уже ждал самолет в аэропорту. «Всем в машину», — скомандовал я. «Основная война нас ждет в столице. Мы заняли свои места в бронированном монстре, и Валя повезла нас в аэропорт». После выступления императора по телевидению с обращением к народам Российской империи, в зале Зимнего, где который час проводилось тайное совещание, царила некая потерянность, иногда у кого-то переходящая в отчаяние. Никто не знал, что дальше. Такое бывает, живешь-живешь, а потом, бах, и случается что-то такое, что переворачивает твою жизнь с ног на голову. И жить, как раньше, ты уже не можешь, а как жить дальше, не знаешь. Вот что-то такое, но в масштабах высших чинов империи, сейчас царило в зале Зимнего. Державин, оглядывая других министров, абсолютов, советников, разведчиков и прочих, пришел к выводу, что только Романов точно знает, что делать и как именно. Но этот бесился от того, что ему никак не давали всю полноту военной власти. В какой-то момент ему позвонили, он ответил на вызов и переменился в лице. Игорь Всеволодович никогда не видел подобного выражения. Это было одновременно очень опечаленное лицо, но вместе с тем торжествующее, с печатными буквами. «Я же вам говорил, на весь лоб, ваше императорское величество», — позвал он, подойдя к микрофонам на трибуне. «Только что был атакован полуостров Крым. Есть компилированное видео с дронов, стационарных, корабельных камер и спутников. Будете смотреть, как атакован», — изумился Ярослав Иванович. «Еще же время не вышло. Куда они лезут?» «Видя», — с нажимом повторил Петр Алексеевич, словно это и было ответом на вопрос монарха. «Конечно, показывайте уже», — ответил на это император. «И будем срочно решать по обороне». «Видя» компилировал искусственный интеллект, так что получилось очень красиво. Несколько десятков кораблей под разными флагами одновременно выпускают залп, словно приветствуют кого-то. Державин даже подумал в какой-то момент, что для Романова специально сняли зрелищное кино. Вот только это был не фильм, а корабли не приветствовали никого, а пытались уничтожить огромный кусок суши. Один из дронов некоторое время сопровождал летящую ракету, показывая приближающийся гористый берег так, словно ты сам сидишь верхом на ракете. Очень зрелищно и страшно от осознания того, что произойдет. Но тут в лучших традициях кино с ближайших холмов вылетели сотни снарядов и ловушек, зрелищно стирая из реальности угрожающие земле боеголовки. Император глазами, до краев наполненными удивлением, посмотрел на Романова. «Новейшие средства противовоздушной обороны», не дрогнув ни единым мускулом, ответил на невысказанный вопрос министр. «Это я вижу», ответил ему все еще ошарашенный император. «Но ведь, да, модернизировал», вытянувшись по струнке, отрапортовал Романов. «Да, вы были против, и я сделал это на свой страх и риск. После демонстрации можете подвергнуть меня взысканию, ваше императорское величество». «Да какое уж тут взыскание», — тихо проговорил Ярослав Иванович, возвращаясь к просмотру. «Тут государственной премией пахнет. Обратите внимание», — Петр Алексеевич остановил видео, взял указку и, подойдя к экрану, показал на едва видимые объекты. «Это магические снаряды. По идее, наши ПВО их не видит. Они должны были нанести колоссальный ущерб, так как заряды в них стоят специфические». Державин хмыкнул про себя. Он решил, что под этим эвфемизмом Романов скрывает магъядерные боеприпасы, запрещенные всеми возможными конвенциями. И вот эти 10 снарядов вдруг начали увеличиваться на глазах, словно их надувал кто-то невидимый. «Тут их мощность росла небывалыми темпами и увеличилась на 1000%, комментировал происходящее министр обороны. Или, говоря простым языком, в 10 раз. Такой мощности было бы достаточно, чтобы большую часть полуострова сделать дном Черного моря. Все присутствующие смотрели на экран с замиранием сердца, ожидая, судя по всему, огненной смерти для целого региона. Но вдруг все снова изменилось. Если это постановочное кино, решил Игорь Всеволодович, то ставили его очень талантливые сценаристы. 6 из 10 снарядов вдруг резко уменьшились в размерах, приняв свой первоначальный облик, а то став и еще меньше. А затем, словно отскочив от невидимой стены, помчались обратно к кораблям. Им вдогонку полетел 7-й заряд, только он, в отличие от 6 своих собратьев, кажется, получил еще дополнительное ускорение. С 3 оставшимися снарядами и вовсе произошло нечто странное. Сначала их подхватил появившийся из ниоткуда тайфун и унес в горы, а затем они и вовсе исчезли. Дрон с камерой попытался отследить их местонахождение, но так и не смог. Ничего не взорвалось, даже не блеснуло, чтобы показать местонахождение снарядов. Зато в объектив камеры попали 7 человек, стоящих на горной дороге. Можно было подумать, что пропажа сверхмощных снарядов – их рук дело. Но это оказалось еще не все. Две девушки, одна из которых смутно напоминала принцессу, взяв друг друга за плечо, сотворили заклинание, которое отправили навстречу неприятельской эскадре. Сначала это было совсем несерьезное соцветие лепестков пламени, которое спустя пару минут вдруг раскрылось над морем в настоящий огненный шторм. 10 кораблей загорелось, 5 из которых практически сразу начали тонуть, так как на их борту произошла детонация боекомплекта. «Поделом», — проговорил себе под нос Державин, чем вызвал неодобрительный взгляд стоящего неподалеку Орлова. Огонь перекинулся еще на несколько кораблей, и когда, казалось бы, противник уже понес невосполнимые потери, из всех орудий пальнул Черноморский флот, превращая сборную эскадру Европы в мимолетное воспоминание. «Так», — сурово сказал император, к которому вернулась вся его решительность последних дней. «Кто командовал?» «Адмирал Кузнецов», — доложил Романов, не задумываясь даже на секунду. «Адмирал флота Кузнецов», — поправил монарх. «Не каждый так додумается подсуетиться, чтобы разбить и затопить вражескую эскадру». «Слушаюсь, ваше императорское величество», — вытянулся в струнку Романов, после чего осторожно добавил, «тогда и этим 7 на берегу надо, как минимум, по звезде героя. На их группу 10 подорванных кораблей тоже есть. А этих», — проговорил император изменившимся от облегчения голосом, «нужно выпороть по приезду. По крайней мере, вон тех 2 девчонок. Одно другому не мешает», — выпалил на это Петр Алексеевич и впервые на памяти Державина улыбнулся. Глава 21. Попав в зал Зимнего дворца, я почему-то не почувствовал себя в безопасности. Наоборот, чувство тревоги разрослось и увеличилось многократно. Мне казалось, что я что-то упускал из виду, что-то важное, что несомненно мне аукнется, если его сейчас же не обнаружить. Но понять, что именно, никак не мог. Практически сразу за нами в зал вошла императрица. Я даже удивился, что ее не было до этого. Видимо, император должен был выглядеть совершенно автономным, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что за его решениями стоит женщина. Варвара подошла к матери и обняла. Было видно, что отношения между ними не сильно пламенные, но сейчас они соскучились друг по другу и были рады увидеться. А еще Елизавета Федоровна кого-то поприветствовала легким кивком головы. Проследив за ее взглядом, я с удивлением увидел Валю, которая, кажется, вообще лишилась дара речи из-за такого поворота событий. Увидев мой взгляд, она скользнула ко мне и быстро проговорила, «Я, наверное, ничего пить теперь не буду», и при этом я видел, что во рту у нее пересохло. «Это еще почему?» — поинтересовался я, не совсем понимая ход ее мыслей. «Ты же видел, она со мной поздоровалась», — быстро-быстро протараторила Валя. «Мне теперь страшно, а вдруг она что-то задумала?» «Вряд ли», — пожал я плечами. «Скорее, привыкает к тому, что ты — часть ее семьи». Утверждение, конечно, было спорным даже для меня, но я был точно уверен, что императрица уже не собирается причинить какой-либо вред моей подруге. Сразу после этого я подошел к деду. Он сначала крепко пожал мне руку, а затем приобнял, крепко прижав к себе. «Горжусь, Никита», — сказал он мне, выпустив из своих медвежьих объятий. «Я уже говорил это и скажу еще раз. Ты действительно молодец. Мы тут видели, как вы действовали, а вы уже вычислили, кто слил информацию». Не поддерживая восторженность Державина-старшего, спросил я, или хотя бы начали, не понял, дед нахмурился и пододвинулся ближе ко мне, после чего перешел на шепот. «Просвети, вы что, не в курсе про атаку на Ливадию, на Арианду?» спросил я, хмурясь и понимая, что чувство тревоги все увеличивается. Более того, мои новые эмпатические способности то тут, то там стали выявлять недовольных, и лично моим присутствием, и ситуации вообще, видели, но думали, что это профилактические мероприятия со стороны неприятеля, ответил дед, нервно теребя бороду. Это не так, да, наводка, ответил я и проследил взглядом за принцессой, которая с императрицей стояла недалеко от императора и ждала, пока тот закончит разговор с Романовым. Мы взяли языка, и он нам подтвердил, что информация просочилась непосредственно отсюда, но не совсем точная, так как искали сначала именно во дворце. Хаем, Державин-старший задумался и теребил седые волоски в бороде, грозя выдрать добрый клок. «Пойдем-ка к императору». Мы подошли и встали рядом с Елизаветой Федоровной и Варварой. «Здравствуйте, молодой человек», — проговорила императрица, благосклонно мне улыбаясь. «Рада, что вы находились рядом с моей дочерью и защитили ее. Это мой долг», — ответил я, не зная, что еще можно на это сказать. И тут вмешался дед. «Ваше императорское величество», — сказал он, поклонившись. «У нас есть информация, что из этого зала произошла утечка информации, поэтому на принцессу и была открыта охота». Елизавета Федоровна изменилась в лице и взглянула на дочь. Та была еще под заклинанием глубокого изменения, потому не особо похожа на себя. Но сейчас это не играло роли. Она кивнула матери, и та сразу же ринулась к Ярославу Ивановичу. Отодвинув Романова, она шепнула что-то на ухо супругу. Тот моментально о чем-то распорядился, и буквально через 5 минут к нему прибыл измученный до нельзя менталист Блок. Видимо, не приучен еще работать 24 часа в сутки. Получив задание от императора, Блок отошел в тень и принялся наблюдать за находящимися в зале. Тем временем принцесса подошла ко мне и взяла за руку. «В соседней комнате меня ждет маг-иллюзионист, который снимет этот кошмарный облик. Сходишь со мной?» Я очень хотел увидеть Варвару в ее естественном виде, так сказать, но и уходить не очень-то хотелось. Я боялся пропустить то, как будут охотиться на шпиона. «Ты откажешь твоей принцессе?» Нахмурилась она и приблизила свое лицо к моему. «Пойдем, пойдем», — сказал я, позволяя меня увлечь в соседнюю комнату. «Только давай быстрее, тут сейчас будет интересно». Вернулись мы как раз вовремя. За трибуной стоял тот самый маг-разведчик, который докладывал в самом начале про магическую чуму и прочее. Император стоял рядом и задавал тому какие-то вопросы, на которые тот бойко отвечал, вызывая удовольствие своего начальника, Кошкина. И тут за левым плечом разведчика буквально материализовался Лаврентий и практически незаметным движением вколол разведчику что-то в шею. Тот схватился за горло и сдавленно кашлянул несколько раз. Глаза его расфокусировались, а взгляд поплыл. «Скажите нам, Антон Сергеевич», словно ни в чем не бывало продолжал император, «когда вы служили за границей, к вам обращались европейские спецслужбы с предложением стать двойным агентом и поработать на них». «Так точно», — кивнул разведчик, отвечая так бойко, словно вопрос был про то, ел ли он на завтрак овсяную кашу. «И ты согласился?» Как бы между делом поинтересовался монарх. «Все так, ваше императорское величество», — отчеканил разведчик. Я глянул в этот момент на Кошкина и увидел, что тот побледнел, как полотно, а поверх бледности пошел красными пятнами. «Сегодня ты отправил информацию, касающуюся местоположения принцессы нашим противникам, тем самым спровоцировав нападение на крымскую резиденцию императорской семьи». Я поражался, насколько спокойным голосом задавал вопросы император, словно действительно вел разговор о погоде. «Совершенно верно», — ответил разведчик, щелкнув при этом каблуками. «Это так сыворотка правды работает?» — удивленно спросил я деда. «Он же докладывает обо всем, как о достижениях. Новейшая разработка», — хмыкнул Игорь Всеволодович. «Дали ход после смерти Разумовского. Как говорится, на менталистов надейся, но и сам не плашай». «Благодарю», — сухо проговорил император, и мне показалось, что это было больше обращено к Лаврентию и Блоку. «Что ж, подведем итог. Я понял, что сейчас будет что-то такое, чего давно уже не было. Предчувствие войны превратится в самое, что ни на есть, видение. И начнется это тут. Очистите, пожалуйста, центр зала», — распорядился император, а сам занял место за трибуной. «Итак», — громким, хорошо поставленным голосом начал он, — «по законам военного времени, шпиона и перебежчика Антона Сергеевича Левченко я приговариваю к смертной казни». А зато, голос монарха изменился и звучал, словно с потолка зала, охватывая каждого человека, наваливаясь на него сверху, придавливая своим весом к полу, что посмел покуситься и чуть было не убил моих дочерей, приговор приведу в исполнение немедленно и собственноручно. Тем временем разведчик остался в центре зала один. Вокруг него образовался вакуум метров по 5 с каждой стороны. Ярослав Иванович вышел из-за трибуны, поднял правую руку с раскрытой и обращенной вверх ладонью, на которой зажегся оранжевый цветок пламени. Не такой красивый, как у его дочерей, но зато внушающий опасения. Я оценил обстановку и понял, что в зале-то этом давным-давно все готово для подобных экзекуций. Пол, монолит, покрытый красивой плиткой с изображением паркета, потолок, со сменными панелями. Так будет с каждым, кто посягнет на честь и свободу России, громогласно проговорил император, словно былинный богатырь. Да возгорится пламя. И, вобрав в грудь воздух, он сдул огонек настоящего по центру зала разведчика. Пламя охватило фигуру сразу и полностью, но дальше никуда не распространялось. Антон Сергеевич открыл было рот, чтобы закричать, но император сжал ладонь, и температура горения увеличилась в несколько раз. Ни звука не проронила сгоревшая глотка предателя, только тело в последних судорогах упало на колени, а когда распласталось по полу, то это уже был только одна черная жирная сажа. «Так будет с каждым», — мрачно обронил монарх. Кому-то стало плохо от вида смерти, и он попытался выйти из зала, в котором уже много часов проходило тайное совещание, и не смог. Двери закрыты. Раздалось от стены то ли испуганным, то ли умоляющим голосом. «Почему-то двери закрыты. Откройте двери». «Тихо», — приказал император. После проведенной казни он стал будто бы выше и шире в плечах, весь распрямился, представляя угрозу для каждого, кто захотел бы с ним сейчас поспорить. «И будут закрыты», — проговорил он медленно, но так, чтобы услышал каждый и чтобы до каждого дошло, до тех пор, пока мы с вами не примем необходимые законы. «Пить же хочется», — сказал кто-то. «Откройте дверь, я сейчас попрошу магов воды», — прогромыхал император, — «вас так напоит, что в старости стакан воды не захочется». «Понятно, кажется, на этот раз уже дошло до каждого, как будто мало было черного отпечатка на полу, который специально не убирали. Сейчас все еще раз в обязательном порядке посмотрят бой у берегов Крыма», — проговорил император. «Петр Алексеевич, включите, пожалуйста». В тот момент, когда наступила развязка, и хроника засвидетельствовала тонущие эсминцы и тяжелые катера неприятеля, монарх продолжил. «Это я вам показал для того, чтобы вы не говорили, что не видели. Из данного видео следует одно немаловажное заключение. Всего лишь 4 мага эфира помогли полностью уничтожить вражескую эскадру из 40 кораблей. Я еще раз сделаю на этом акцент. 4 мага эфира уничтожили 4 десятка неприятельских судов. Причем, не шлюпок, как вы видите. Будь у нас хотя бы один эфирник на границе, где врагу вздумалось прощупать нашу оборону, и не случилось бы той массы смертей, которые мы с вами наблюдали. Считаю, что без магов эфира шансов выиграть эту войну у нас значительно меньше». В зале послышались ропот и сдавленный шепот. Император перевел дух, выпил воды из стакана, который ему подали по движению руки, и окинул взглядом собравшихся. «Я успел подумать только о том, что он упомянул 4 магов, а не 5, как было в реальности. Интересно, это он о Белле не знал или все-таки обо мне? Прямо сейчас», — продолжил Ярослав Иванович, «я прошу всех членов Совета Абсолютов выйти ко мне. Мы будем голосовать за внесение поправок в закон. Маги эфира должны пользоваться ровно такими же правами, как и все остальные. Более того, есть род, который готов встать на защиту нашей Родины прямо сейчас. В нем насчитывается около 30 человек. А я повторю, что для уничтожения эскадры в Крыму потребовалось всего 4. Прямо сейчас этим заниматься надо?» Совершенно неуважительно спросил похожий на Борова Корякин. «Да», — ответил император, слегка нагнувшись к нему. «Другого времени у нас не будет, если ты не понял. Голосование было открытым. Смысла что-то скрывать не было абсолютно. Да и в зале находились только те, в ком были уже уверены. Судя по шатающейся походке Блока, его заставили проверить каждого, и сейчас он не падал только потому, что его накачали чем-то тонизирующим. Ожидаемо Дед, Громов, Чернышов, Горчаков, Тарковский и Белозерский выступили за законопроект. Они даже говорить ничего не стали, в отличие от того раза, когда проходило разбирательство с моим участием, но в данном случае 6 было мало. Поправки в законы такого уровня вносились только тогда, когда свое согласие высказывали 9 из 13 членов Совета. Взял слово Корякин. «Вы меня знаете», — сказал он, — «и слово мое знаете, потому как я его никогда не беру назад, если уж дал. Вот и тут извините, но в угоду моменту я важнейшие документы страны править не буду. А с учетом шастающих среди нас магов, запрещенных законодательством, да еще и присутствующих на тайном совещании, я ставлю под сомнение вменяемость императора». «Ты что, совсем страх потерял?» — как-то даже по-доброму спросил его монарх. «Ты же не только против меня идешь, ты против страны прешь, в которой, между прочим, все твои предприятия работают. Ты думаешь, европейцы будут выбирать, чьи заводы сносить с лица земли, а чьи оставить? Но Корякин только отмахнулся. В этот же момент что-то грохнуло сбоку от Ярослава Ивановича. Оказалось, что не выдержал нагрузки менталист Блок и упал в обморок. Надо думать, столько народу и целая волна ненависти к главе государства. 6.1. Пробурчал я себе под нос, и меня посетило чувство дежавю. Я буквально вспомнил, как считал выступающих на своем суде. Причем, лица-то были все те же. Еремеев и Пашков высказались против изменения и заняли сторону Корякина. Хм, подумал я, и расклад снова почти такой же. И тут же мне дали понять, что я ошибаюсь. Слово взял Орлов. «Я больше не могу участвовать в этом фарсе», — сказал он. «Да, я, маг-абсолют, я многое могу, но, как оказалось, повлиять хоть сколько-то на благоразумие правительства собственной страны просто не в силах. Ну какая война, а? Какие эфирники? Такое ощущение, что мы с вами закрыты в психиатрической лечебнице и нас вот-вот позовут на вечерний прием лекарств». Император, слушая Орлова, хмурился. «А у варвары, я это видел, в глазах бушевал настоящий пожар, не суливший Михаилу Николаевичу ничего хорошего. Ну кто же воюет против Европы? Мы же и дня не выстоим, дорогие». Орлов обернулся к собравшимся. «Да и зачем воевать? Там живут наши друзья, которые лишь опечалены нашим поведением. То, что вам показывают на экранах, да это обычная провокация, либо просто подделка. Нас специально кормят дезинформацией, чтобы мы поверили, что на нас нападают. Я не знаю, зачем это все надо, но уверен, что просвещенная Европа не будет». «Достаточно», — рявкнул император. «Ваша просвещенная Европа убивает наших непросвещенных людей, и мне плевать, кто среди европейцев, ваш кум, брат и сват. Вы либо отстаиваете интересы Родины, либо прощаетесь со всем своим имуществом и катитесь в свою Европу». 6.4, сказал я вслух и понял, что не слышал еще Кошкина, Шуйского и Тихоцкого, которые в прошлый раз все были против меня. Почему бы им и сейчас не быть против закона? Они же с Корякиным. Нет, но оказалось, что за последние дни поменялась не только позиция Орлова. Кошкин был бледен, а его левое веко постоянно дергалось, подверженное тику. «Я за», — коротко сказал он и отошел в сторону деда. «Сегодня я не услышал от него ни единого кошачьего пассажа». Тихоцкий последовал за ним, хоть и не был так бледен. И он меня удивил больше всего, так как вообще не показывал своей лояльности эфирникам или чего-то подобного. Видимо, сделал правильные выводы из увиденного. Настала очередь Шуйского. «Я знаю, что вы мне сейчас скажете», — старческим голосом проговорил он, «что я, предатель и прочее, прочее, но я голосую за принятие закона. Так у нашей державы появляется шанс сберечь молодых парней от отправки на фронт, и все». Я подсчитал голоса и понял, что на этот раз демократия меня вполне устраивает. По законам военного времени, вынес свой вердикт император, я мог бы принять этот закон единолично. Однако хочу подчеркнуть, что у нас правовое государство, поэтому я учитываю мнение Совета Абсолютов. Прошу подготовить закон и заявляю, что отныне маги эфира абсолютно законны на территории Российской империи, а род Сандоната служит на благо короны. Раздались аплодисменты, только Корякин и те абсолюты, что присоединились к нему, стояли с кислыми минами, понимая, что сегодня они понесли довольно серьезное поражение. Также, продолжал император, который словно получил второе дыхание, «я объявляю общую мобилизацию всех магов от 6 уровня и выше. Подробности можно будет узнать у Петра Алексеевича Романова. Абсолюты и маги 8-9 уровней вместе с представителями рода Сандоната уже завтра выдвинутся на границу, а молодежь будет направлена на специальные полигоны для обучения действиям во время войны и защиты на местах. Партизанскую войну еще никто не отменял». «Что?» – раздался громкий возглас Пашкова. «Это еще что за новости? Я не собираюсь погибать из-за недосказанности между нашими странами. И сыновей своих не пущу. Понятно, свою дочь вы из Крыма забрали, а наших детей в самое пекло. Что за дикие законы вы принялись штамповать?» Присоединяюсь к вопросу о вменяемости императора. По ропоту в зале я понял, что очень многие недовольны последним заявлением императора. И, в отличие от предыдущего закона, этот касался напрямую каждого. Но тут на трибуну взошла императрица. «Стыдно», — сказала она. «Вам всем, кто сейчас чем-то недоволен, должно быть стыдно. Вы думаете, что аристократия — это балы до развлечения, преференции в бизнесе и неприкосновенность. Нет, господа, боги наделили нас магией для защиты Родины и простых людей от катаклизмов и войн. Наши предки с честью вставали плечом к плечу в минуты опасности, за что и получили уважение и преференции. Вы говорите, мы спасли дочь, она плечом к плечу стояла на защите простых людей. Она участвовала в разгроме вражеской эскадры. Императорская семья не будет отсиживаться в тылу. Я, императрица Российского государства, маг воды седьмого уровня, поеду на границу укреплять фронт, а тем, кто позорно сбежит, пусть будет стыдно. И этот позор вовеки не смоется с ваших родов. После ее слов наступила самая настоящая мертвая тишина. Все обдумывали слова, которые только что услышали. Каждый принимал для себя какие-то веские решения. Далее шла рутина, документы, подписи, уточнения мелочей и прочее. Понимая, что люди устали, император постарался сделать все как можно быстрее, чтобы всех отпустить домой перед тем, как завтра объявить о новых законах во всеуслышание. Я, дед, Белла и Валя ночевали в министерском особняке, до которого от зимнего было буквально пару шагов дойти. Туда же пригласили и троих Сандоната. Мы даже решили прогуляться пешком, чтобы проветриться после душного зала совещаний, в котором после казни еще висел неприятный запах. Императорская семья отбыла на подземном вагоне. Я знал это только потому, что некоторое время прощался с Варей на перроне. Я видел, что она хотела позвать меня с собой, но одновременно не могла этого сделать, ибо не время. Остальные участники либо разбрелись по своим домам, либо остались в гостевых комнатах самого Зимнего. Падал белый снег крупными хлопьями и почти отвесно, так как ни единого дуновения ветерка не чувствовалось. Звонок меня настиг почти возле самого особняка. Номер принцессы до сих пор не определялся. Перед тем, как взять трубку, я еще успел подумать, что надо бы это дело исправить, а потом еще представил, что варвара хочет пожелать мне спокойной ночи. И только после этого взвыла моя система тревожного оповещения, и я ответил на звонок. «Никита». Варвара кричала, но как-то странно, сорванным голосом или «Никита, помоги». Шипение, связь прервалась еще до того, как я успел ответить, замерев на месте. «Варя, Варя», кричал я в шипящий на меня телефон. «Варя, где ты? Ответь, Варя». «Ша-ша-ша-ша-ша», издевалась надо мной связь. И вдруг из этого шипения вновь прорвался знакомый и любимый голос. «Никита, нас в тоннеле завалило. Помоги, скорее. Папа ранен, мама без сознания, остальные не знаю мертвы». Последнее слово она сказала шепотом, и тут же связь снова прервалась. А может быть, и не сразу. Может быть, принцесса успела услышать мою фразу. «Держись, я уже иду».